Глава 7. Отбросив угнетавшие меня мысли, я быстро поднялась по ступенькам. Я без труда нашла комнату, где произошла трагедия. В день, когда было найдено тело, шел сильный дождь, и грязные башмаки истоптали весь незастеленный ковром пол. Я задумалась, не оставил ли убийца какие-либо следы днем раньше. Похоже, что полиция, если что и обнаружила, то умолчала об этом. Но, подумав, я решила, что это маловероятно. Ничего интересного в комнате я не нашла. Она была почти квадратной, с двумя большими окнами на реку, простыми белыми стенами и непокрытым полом. Я тщательно обыскала ее, но не нашла ничего, кроме шпильки. Похоже, что молодой талантливый детектив пока что не обнаружил ключа к преступлению. Предусмотрительно я взяла с собой карандаш и блокнот. Записывать вроде было нечего, но я старательно сделала набросок комнаты, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о неудаче моего расследования. Когда я собиралась положить карандаш обратно в сумку, он выскользнул и покатился по полу. Милхаус оказался действительно старым зданием. Пол был очень неровный. Карандаш катился с нарастающей скоростью, пока не остановился под одним из окон. В нише каждого окна находились широкие диваны, под которыми были устроены шкафчики. Мой карандаш остановился прямо у дверцы шкафа. Шкаф был закрыт, но вдруг мне подумалось, что будь дверца открытой, мой карандаш закатился бы в середину. Я открыла дверцу, и мой карандаш незамедлительно двинулся в шкаф и скромно спрятался в дальнем углу. Я достала его, заметив попутно, что из-за слабой освещенности и устройства шкафа я бы ни за что не увидела карандаша, и добралась-то я до него на ощупь. Кроме моего карандаша в шкафу ничего не оказалось, но, будучи весьма дотошной от природы, я решила исследовать шкаф и под другим окном. На первый взгляд он казался также пустым, но я упорно шарила в нем и была вознаграждена. Моя рука нащупала в дальнем углу что-то круглое. Вытащив, я сразу сообразила, что это такое. Кассета с фотопленкой Kodak. Вот это находка! Я понимала, конечно, что эта пленка могла принадлежать Юстасу Педлеру и затеряться в шкафу давным-давно, однако я почему-то так не думала. Красная оберточная бумага выглядела новой. Ее покрывала пыль 2-3-дневной давности, не больше. Пролежи она здесь дольше, слой пыли был бы значительно толще. Можно предположить, что кассета оказалась здесь в день убийства. Кто ее потерял? Мужчина или женщина? Я помнила по отчетам, что содержимое ее сумочки казалось нетронутым. Если она открылась при борьбе, и кассета с пленкой при этом выпала, несомненно, и мелочь высыпалась бы. Нет, это не женщина уронила пленку. Я быстро и с некоторым подозрением понюхала воздух. Не стал ли запах нафталиновых шариков моей навязчивой идеей? И все же я могла поклясться, что кассета с пленкой пахнет нафталином. Я держала кассету перед носом. От пленки, естественно, исходил собственный сильный запах, но помимо него я отчетливо различила запах, который так не любила, и скоро нашла причину. Маленький кусочек ткани зацепился за неровную поверхность в центре деревянного шкафчика, и этот кусочек был сильно пропитан нафталином. Какое-то время пленка находилась в кармане пальто человека, погибшего в метро. Может быть, он выронил кассету здесь? Вряд ли. Нет, это был другой человек, врач. Он похитил пленку вместе с тем листком бумаги. Это именно он уронил ее здесь во время борьбы с женщиной. У меня в руках ключ. Следует проявить кассету, а потом появятся данные для разработки версии. В приподнятом настроении я покинула дом, вернула ключи миссис Джеймс и быстро пошла к станции. По пути в город я вынула клочок бумаги и еще раз изучила его. Предположим, цифры означают дату 17.1.22, 17 января 1922 года. Несомненно, так оно и есть. Какая же я дура, что не подумала об этом раньше. Но тогда мне нужно поторопиться найти этот Килморден, так как сегодня уже 14-е, 3 дня. Слишком мало, почти безнадежно, когда даже не имеешь представления, где искать. Отдавать проявку пленку сегодня уже слишком поздно.